Глава 215. Что произошло? Ян быстро открыл дверь. Хоть взрыв действительно оказался не очень серьезным, обычный человек, скорее всего, мог получить серьезные травмы. «Ого! Я думал, что помру сейчас. Ага!» «У вас что, несколько жизней? Все алхимики такие. Как можно быть такими глупыми с такими хрупкими телами?» В лаборатории был еще гость. Драгонянец Эвантус. Он благосклонно согласился помочь леди Уи Дугласу с поисками зелья по просьбе Яна. «Вы тут в порядке?» — спросил Ян и осмотрелся. На полу валялись пробирки и различные инструменты, а также книги, которые были раскиданы взрывом. «Как видите, мы в норме, но вот лаборатория...» Леди Уи Дуглас поднялись на ноги, тогда как Эвантус остался на месте, даже после взрыва. «Ах, как там ваши планы?» «Приближаются к завершающему этапу». «Это значит, что наши результаты будут последним ключом?» «Я не стану вас подгонять, так как у меня есть запасной план». «Даже так? Это тревожит». Улыбка Ледио была кривой и горькой. Ян понял, что результаты были немногообещающими. «Мне жаль, но я могу лишь сказать, что нам пока что нечего вам показать. Мы проводим исследования и экспериментируем с разными реагентами, основываясь на методологии пяти дыханий Красного Дракона, который, как говорят, способен переместить человека в безразмерное пространство. Однако внутренний мир – еще более абстрактное понятие». Голос Ледио был встревоженным и лишенным его обычной уверенности. Ян еще никогда не видел его в таком состоянии. Задание по приготовлению снадобья внутреннего мира оказалось слишком сложным, что, к слову сказать, было неудивительным. Концепция была абстрактной с самого начала, и в существование этого мира верили только колдуны. При том, что ни одному колдуну до сих пор не удалось попасть в этот мир путем дыхания маны. По крайней мере, если судить по записям архивов Башни Слоновой Кости. «Записи, которые хоть как-то помогли бы, просто не существует, и не думаю, что нам удастся чего-то добиться, учитывая оставшиеся методы. Мне больше не о чем сообщить, сожалею». «Все нормально. Однако есть еще кое-что». Ян собирался успокоить Ледио, однако неожиданно заговорил Эвантус. «Книга вашей семьи — артефакт?» «Чего? Нет, конечно. Хоть информация в ней очень ценная, книга сама по себе совершенно обычная». Ледио сразу ответил Эвантусу, тогда как глаза Дугласа и Яна одновременно раскрылись шире обычного. От книги исходила аура маны, хоть и слабая. Возникло множество вопросов, одним из которых был: почему у книги есть мана, а другим: если у книги есть секрет, то почему именно сейчас? «Это из-за взрыва?» — пробормотал Дуглас, и все недоумевающие устремились на него. Взрыв, который произошел недавно, был результатом эксперимента Дугласа, который мог стать ключом к разгадке тайны пути во внутренний мир. Вопрос был в том, почему книга, передаваемая в их семье из поколения в поколение, вдруг начала реагировать на него. «Все быстро встаньте за мной!» Ян встал перед Дугласом и Ледио, после чего активировал барьер силы языка. Он создал этот барьер по той причине, что ситуация была очень неоднозначной. Свечение книги усиливалось, хоть и не казалось агрессивным или опасным. Однако спустя несколько мгновений в свечении книги начал формироваться образ – голова, руки, ноги, и через некоторое время все увидели человека. Из-за происходящего Ян сильно напрягался. Он подумал, что это могло быть происками Франа Пейджа, одной из его проекций, отчего весь план Яна мог пойти на смарку. «Я же думал об этом с самого начала». Ян подозревал, что у Франа Пейджа есть способ наблюдать за Яном с высоты и видеть все его действия, невзирая на все старания Яна быть скрытным. Он словно хотел, чтобы худший из возможных сценариев стал явью. «Что? Все коту под хвост?» Ян сфокусировался на человеке перед ними, пытаясь разглядеть черты лица того, что могло быть очередной духовной формой Франа Пейджа, и если да, то ситуация станет очень нелицеприятной. Однако предположение Яна, судя по всему, оказалось неверным. Человек, который появился перед ними, говорил голосом не Франа Пейджа. Хоть Фран и мог позаимствовать тело человека, слова человека перед ними делали эту возможность неправдоподобной. Он был удивлен не меньше их. «Почему вы, ребята, перед...» «Стоп! Я, похоже, вечным сном спал!» Мужчина средних лет недоумевающе зачесал волосы рукой и увидел у себя под ногами книгу, после чего недоумевающе уставился на Яна, Ледио, Дугласа и Эвантуса. «Эй вы, ублюдки! Вы что натворили? Вы понимаете, насколько сложно было создать эту печать, и я всю жизнь над ней трудился!» Мужчина средних лет из недоумевающего гостя резко превратился в обозленного персонажа, который был готов выместить свое негодование на лице первого попавшегося ему под руку человека. Хоть Ян и Эвантус могли без труда остановить его, он оказался действительно разозленным. Пока все стояли в недоумении, только один человек побледнел. Губы леди дрожали, когда он пытался произнести одно единственное слово. «Отец?»